Я так хочу взлететь над вольною землей и свою песнь допеть раскованной душой. Хочу постичь я высоту и доброту и красоту. Пусть понесет меня безудержный поток, как крылит меня блаженство и восторг. Станет весь мир совсем иным, когда душа парит над ним. Счастливая звезда. Хочу я правду всем по-братски подарить, добро умножить, а несчастье разделить. В лицах людей оставить след, воспоминания прежних лет. Годы пронесутся, и нет перерыва. Уйду, не попрощавшись навсегда. И все же это было, внезапно светило мою любовь воскрешенья, мою судьбу счастливая звезда. В горенье страсти я сжигаю жизнь свою, а вдохновенье озарений пою. Хочу постичь я высоту и доброту.